«Ну и что ты тут делаешь?» – ухмыльнулся я, глядя на ее ужимки. Новая ночнушка ей даже плечи не закрывала. Прозрачная, длинная рубашка, как будто специально обыгрывала отсутствующие под низом кальсоны. Я даже был не уверен, надела ли она трусики. Девушка слегка поерзала на месте, а затем решила не валять дурочку. «Вы знаете», – сказала она, – «у меня сегодня очень хорошее настроение. Почему-то мне не хотелось ее прогонять. Настойчивость этой девушки, разумеется, очень льстила мне, по мужской части. Но мне так сильно не хочется обижать ее, ведь я не смогу дать ей нечто большее. Должна ли я сказать, что я счастлива?» Улыбнулась Елена. «Если это все, что тебе нужно для счастья, то жалеть ни о чем. Я очень жадный человек, который хочет обладать миром. Но если такая красивая, близкая мне женщина хочет сегодня обладать мной, то кто я такой, чтобы мешать ей? Возможно, немножко счастья, которое испытывает она, передастся и мне». Глава 28. Никогда не любил вот так в постели валяться. Если проснулся, вставай. Каждый день в 7 часов я глаза открывал и тут же бросался в работу. А тут, что это за служанка, которая дольше своего господина дрыхнет? Если я в 7 часов встаю, то все слуги, как правило, встают часов в 5, а некоторые и того раньше. Обычно так и было все, но сейчас я просто валялся под одеялом, смотря как Елена сопит на моей подушке. Такое забавное ощущение. Вытянув руку, я слегка потер кончик носа этого пухлого, рыжего котенка, а девушка тут же скривилась и сквозь сон попыталась почесаться. Шлепнула себя рукой по лицу, простонала что-то и дальше спать вздумала. Ну и ладно, что мне еще оставалось? Только из-под одеяла выбраться, да накинув халат выйти из спальни, отправившись в кабинет. Без чашки кофе не так приятно в работу бросаться, ну да ничего страшного, не умру. Большая комната в середине поместья, с большим балконом и высоким потолком, была некогда рабочей зоной у моего отца. Шкафы с бумагами, книгами, практически у каждой стены стояли. Большой стол стоял у выхода на балкон, кресло спиной к окну повернуто. На дереве и полу много следов въевшихся чернил. Зная характер Теодора, я могу увидеть его вспышки агрессии, но почему стол не меняли? Насколько я знаю, он был очень щепетильным в этих вопросах, сидеть за грязным столом точно бы не стал. «Как рука?» – спросил я, практически в пустоту, однако уже через мгновение в кабинет вошла беловолосая девочка. Обработала рану зельем и чуть-чуть выпила, сказала она. «Меч был отравлен, угу, не рискуй так больше, ладно?» – попросил я, приблизился к Ише, глянув на ее запястье. «Не хочу, чтобы тебе было больно». Девочка не ответила, только глаза слегка отвела. «Угу, как наш дворецкий. Деньги раздал», — сказала она. «Ничего не украл. Раздал всем не поровну, но без ясной системы. Понял тебя, а и странно что? Почти половину отдал женщине за поместьем», — ответила Иша. «О, как, это уже было интересно. Кто она?» «Кажется, одна из фавориток прошлого герцога. Он деньги любовнице моего отца выделил», — нахмурился я. Аиша, слегка повернув голову, тут же оповестила меня. «Он идет. Кажется, он сам решил ко мне постучаться. Впусти его». Вернувшись за стол, я сел на кресло, а через 30 секунд внутрь вошел старик Сад, как он сам просил называть его. «В саду прибрались?» – спросил я. «Да, господин», – тут же кивнул дворецкий. «Думаю, это было не так сложно, учитывая, что единственная капля крови, которая упала на камни, была из предплечья Иши. Все трупы просто обгорелыми кусками плоти являлись. Удар светового клинка – вообще не шутка. Что-то хотел». Видя, что он не реагирует на мои упоминания о ночной бойне, я перестал давить. «Я выполнил поручение, ваше превосходительство», – сказал он. «Заплатил всем, по собственному усмотрению». «Так», – кивнул я. «И, практически половину, я отдал госпоже Гортензи», – сказал он. «Возможно, это немного вышло за рамки приказа, но я посчитал это необходимым». «Любовница Теодора», – кивнул я. «Вы знаете», – удивился тот, – «почему ты ей заплатил?» Старик Сад немного помялся, впервые проявив неловкость на лице, а затем просто глубоко поклонился. «Это моя вина», — сказал он. «Собрать компетентных слуг, которые бы ужились здесь и смогли исправно работать, было трудно. Я просто хотел сохранить людей». «Поясни», — нахмурился я. «Мы каждый год получали финансирование», — сказал он. «Но с недавних пор деньги перестали к нам поступать. Поддерживать поместье и землю в хорошем состоянии, кормить людей, стало сложно. Поэтому я и взял на себя смелость обратиться к госпоже Гортензи. «Так ты денег занял, получается?» – удивился я. «Когда я грохнул папашу, то не уделял много внимания этому дому. Не найдя выхода, дворецкий не стал писать в герцогство, думая, что ему там никто не поможет, и просто попросил в долг. Если бы тут стоял Теодор, он бы просто в ярость пришел. Неудивительно, что даже старик Сад, с его выдержкой, слегка трясется. Почему у нее?» Спокойно спросил я, освобождая дворецкого от тяжести ожидания. «Когда госпожа Гортензия жила в поместье, мы хорошо ладили», – осторожно сказал он. «Слуги и я, мы любили ее, и она никогда никого не обижала. Поэтому я имел смелость обратиться к ней, когда стало трудно». «Понял», – задумался я. «Получается, она стала жить с Теодором, сразу как умерла мать Ари, верно?» «А да», – кивнул тот. «Меня не очень волновал этот вопрос с честью герцога и финансами. Наказывать за такое я точно его не буду. А вот сама женщина мне стала весьма интересна. Его превосходительство Теодор очень любил ее», — сказал старик Сад. «Сейчас она живет в доме, который он для нее выкупил, совсем недалеко от квартала высшей знати. Он хотел, чтобы в любой момент, когда ему хочется, они могли встретиться». Дворецкий снова слегка подумал, как будто не желая продолжать говорить. Он надеялся, что она сможет подарить ему наследника, все же решился он, но у нее не вышло. Кажется, проблемы со здоровьем у него были уже тогда. Как же тогда я появился? Этот вопрос сам собой напрашивался. «Мне неведомо знать», – осторожно ответил дворецкий. «Я никогда не видел ни вас, ни вашу матушку», – сказал он. «Понял тебя», – я снова слегка задумался. «Давай так, скажи этой леди, что герцог Рохан хочет с ней встретиться, господин». Почти испугался тот. «Не волнуйся так», я поднял ладонь в успокаивающем жесте. «Я просто хочу найти пару ответов. Если она сможет их дать, хорошо. Нет, ну и ладно. И за деньги можешь не волноваться, я выплачу долг, который ты взял, а финансирование поместья будет слегка увеличено. Мебель тут давно поменять нужно». «Понял вас», снова поклонился дворецкий. «Сейчас же отправлю ей приглашение». Слегка пухлая, розовощекая женщина мчалась в поместье, как будто у нее горят пятки. Она знала, что новый герцог прибыл в столицу. Вчера вечером ей дворецкий денег принес, а сегодня ее лично на ковер вызвали. Первым человеком, кто встретится с Раханом, стала она, дочка простого барона и любовница прошлого герцога. Мыслей в ее голове было просто навалом, и каждая вторая была хуже первой. «Не волнуйтесь так», бедняжка так запыхалась, что первым словом к ней стал призыв несколько вздохов сделать, чтобы не умереть от одышки. Ее пригласили не в кабинет для допроса, а в гостиную на втором этаже. Молодой лорд, красивый и практически ничем не похожий на предыдущего герцога, встретил ее, почти по-дружески. «Простите, что вызвал внезапно», — сказал он. Он перед ней еще и извинился. «Да что вы», — испуганно бросила женщина. «Слышал от дворецкого, что вы очень добрая женщина», — улыбался он. «Кажется, это была правда. Меня практически силой в этот дом привели». Женщина, наконец, слегка успокоилась. Смогла уловить незлой взгляд и взяла себя в руки, переставая дрожать. Когда герцог берет в дом дочку барона, сразу после смерти жены, вокруг столько людей злятся, сказала она. «Если бы не люди в этом поместье, я бы, наверное, сошла с ума. Честно сказать, это мое упущение», сказал Рохан. «Я был так занят, что просто забыл о поместье в столице. Из-за этого вышел такой конфуз. Старый дворецкий горой стоял за каждого служащего», ответила ему женщина. «Он часто грудью их закрывал, когда герцог Теодор впадал в ярость. Простите его, ваше превосходительство». «Все в порядке», кивнул Рохан. «Я хотел встретиться с вами не из-за этих пустяковых проблем». «Вот как?» спросила та. «Могу я узнать, тогда, так как вы были с Теодором, то должны были знать», — сказал Рохан. «Откуда он принес меня?» «Ух», — задохнулась женщина. «Прошу прощения». Она, кажется, всю свою смелость собрала, чтобы ответ дать. «Это таким объектом для сплетен было», — сказала она. «Ни я, ни кто-либо еще, так и не смог дать герцогу сына, наследника. Все думали, что Ария будет единственным ребенком, но однажды Теодор просто принес в дом 6-летнего мальчика». Женщина странным образом на Рохана глянула. Он признал его своим сыном, тут же отправив в герцогство. Никто в столице так и не смог узнать, откуда он и, главное, от кого. Наши отношения тоже из-за этого и закончились. «Значит, там был только я», — уточнил Рохан. «Вы ничего не знаете? Еще там была служанка», — вспомнила женщина. «Она всегда была рядом с вами. Я запомнила, потому что было кое-что странное». «Что странное?» — напрягся Рахан. «Ну», — женщина неловко улыбнулась. «Вы знаете Теодора, он очень любил женщин. Эта служанка пусть и была почти ребенком, но все равно выделялась. Она уже тогда была очень красива. А еще, она слегка нахмурилась. Он не только ни разу не глянул в ее сторону, но казалось, что он даже ее побаивается». Женщина очень твердо это сказала, все еще продолжая хмуриться. «Он и правда ни разу не говорил с ней, ни разу на нее не смотрел. Старался держаться от нее как можно дальше. Поэтому я так хорошо все запомнила. Все, кто его в те дни видели, думали, что происходит что-то странное, но так и не смогли ничего узнать». Глава 29. Как интересно все складывается. «Погасив долги моего дворецкого, я отпустил женщину. Некоторые ответы я на свои вопросы нашел, но вопросов после этого стало только больше. Брат кто-то приходил, мой министр иностранных дел тоже всю вспышку проспал. Сегодня в этом доме какие-то все ленивые. Хочешь к бабушке в гости съездить?» — улыбнулся я. «До встречи аристократии еще есть время, незачем его просто так тратить». «Конечно хочу», — тут же вспыхнула Ария. «Тогда собирайся». «Подожди», — вскрикнула та. «Нужно гонца отправить, нужно дать им время на подготовку». «Да в жопу, поехали». «Так нельзя, это правило для аристократии». Мой министр грудью закрыла проход из комнаты. «Ладно, в конце концов, это ее работа, такие нелепые вещи помните исполнять». «Черт с тобой, это наш первый выход, нужно нормальный костюм надеть». «Ой, все, я уже передумал ехать». «Ну, брат, Ария, душечка, рада тебя видеть. 7 часов потратили на то, чтобы к соседке в гости зайти. Не знаю, кто этот этикет создал, но чтоб он сдох. Твой брат не в духе?» «Да», — маркиза Розанна встретила Арию у ворот, распахнула объятия и схватила мою сестру, как будто хотела придушить. Прощебетала там что-то, а потом на меня глянула. Враждебно, как-то. «Здравствуйте, ваше превосходительство. Рада приветствовать вас». «Здравствуйте, маркиза», — ответил я с дружелюбной улыбкой. «Ваше поместье из окна моего видно, а добираться до сюда было так же долго, как будто домой в город зарево выехал». «Ха-ха», — старушка закрыла рот правой рукой, насмешливо и демонстративно громко хихикая. «Я свою внученьку несколько лет этим тонкостям обучала. Хотите тоже уроки взять?» Говорит, что Ария слишком хороша для такого, как я. «Спасибо, что так постарались», — оскалился я. «Теперь ваша внучка делает все, чтобы я не опростоволосился на людях». «Спасибо, что постарались, маркиза. Теперь эта девочка будет применять это знание ради меня». «Вы все такой же хитрый бандит», — стрельнула глазками та, прекратив эту словесную потасовку, оставив за собой последнее слово. «До главного события еще пара дней», — заговорил я, уступая эту партию, но только для того, чтобы получить услугу в ответ. «На самом деле мне действительно нужно у вас кое-чему поучиться. Поможете?» «Хах», — удивилась маркиза. «Так вы тут не из-за того, что боитесь, что я Арию у вас украду?» «Не без этого», — ухмыльнулся я. «Но если она захочет сбежать от меня, я просто пожелаю удачи ей вслед. А вот к вам у меня вполне серьезный разговор есть». «Вот как?» — кивнула женщина, переставая дурачиться. «Давайте пройдем внутрь». Ее поместье пусть и было на одной улице с нашим, но размерами явно уступало. Насколько я знаю, земля маркизы находится недалеко от королевского города, и это не очень большой фиат. Вся сила этой старушки находится в столице, в ее связях, знаниях и ядовитом, длинном языке. Денег у нее было достаточно, но не так, чтобы шиковать, как герцог Теодор. Небольшое, но все еще неплохое поместье встретило нас садиком перед входом, а затем просторной столовой. Согласно проклятому этикету, нас сперва должны были накормить. Даже экскурсию по дому не провели, тут же за стол усадили. «Специи из вашего герцогства, просто восторг», — маркиза только для виду первое блюдо попробовала. 2 ложки супа в себя опрокинула, а затем вытерла рот и принялась на нас с Арией пялиться. «Торговцы только их и гоняют», — ответил я согласным кивком. «Сперва ткань везли, но потом начали все больше и больше переключаться на специи. Как я и думал, попробовав их однажды, аристократы больше не могли есть пресную пищу. В этих широтах такие вещи вырастить могу только я, а значит, и все золото мира будет перебегать ко мне». «По ним так не скажешь», — вздохнула маркиза. «С каждым днем цены на ваш товар все растут и растут», — и тут же подтвердила мой вывод. «Поток специй растет, а цена не снижается. Буду смотреть внимательно», — улыбнулся я. «Как только рынок будет насыщен так сильно, что цена упадет, тут же придется зарезать поставки». «Да, я бы тоже так сделала», — хмыкнула старушка, снова взглянув на меня как на врага аристократии. «Так и не скажешь, что вас никто не учил». «Это не значит, что я вообще не учился», — парировал я. «Хотя у меня и правда есть недостаток знаний во многих вещах. Как раз поэтому я и пришел к вам». «Я постараюсь ответить», — кивнула маркиза. «Почивший монарх вызвал меня в столицу, для того чтобы принести клятву», — сказал я. «Что это?» «Хммм», — тут же нахмурилась женщина. «Так вот о чем вы волнуетесь. Прямо сейчас мне остро необходимо лавировать между двумя принцами. Меня не пугают интеллектуальные игрища, я могу быть и улыбчивым, и без меры дерзким, но есть один нюанс, который может загубить это все на корню. Магическая клятва. Если для того, чтобы мне доверился один принц, нужно будет присягнуть ему не просто словами, а каким-то магическим обетом, то это совсем другой расклад. Тут у меня нет знаний, и эта опасность единственная, что меня по-настоящему пугает». «На самом деле, ваши опасения беспочвенны», — ответила маркиза. «Если бы вы в самом деле приехали в столицу при прошлом правителе, то случилось бы то, чего вы так опасаетесь, но сейчас», — старушка слегка подумала, как будто выискивая способ дать нужный ответ. «Скажу так, почившего монарха звали Эммануил Родан, а его сыновей просто Чезаре, просто Троин. Видите разницу? У короля есть фамилия?» — тут же спросил я. «На самом деле этот вопрос у меня на языке крутился еще с тех пор, как я в этом мире проснулся. Что это за аристократия такая, у которой даже фамилии нет?» «Второе имя, да», — кивнула маркиза. «Верно. Он мог бы связать вас клятвой, так же как связал всех нас, но его дети — нет. Ведь только заняв трон и пройдя коронацию, они смогут ставить второе имя, Родан. Кто дает право носить фамилию?» — спросил я. «Дорог», — тут же ответила маркиза. «Могущественная земля на юго-востоке. Значит, Тритон просто вассальное королевство?» «И да и нет», — пожала плечами она. «Это скорее добровольное служение, чем подчинение». «На каком основании?» — нахмурился я. «Отдать свою страну и себя в слуги другой стране, да притом добровольно, из-за второго имени», — сказала старушка. «Дорог настолько большой, что смог породить божество. Конечно же, обратившись к нему и попросив имя, можно заимствовать его силу. Эммануил был сильным магом, но когда он стал королем, взял имя Эммануил Родан, он легко подчинил всех феодалов. Даже люди с пустошей были верны ему. Стать вассалом Дорока добровольно – это очень легкий путь получить страшную силу, а значит и править на своей земле без больших сложностей». «Стоп», – сказал я, вытянув вперед правую руку. «Божество, ох, милый, ты не в курсе?» — очаровательно захлопала глазками старая женщина. «Даже на «ты» перешла, откровенно переигрывая. Все говорят, что Бог не имеет личности, но имеет воплощение, а также, что все воплощения – магия. Все так, маленькие страны вроде королевства Тритон не имеют достаточно магии, чтобы создать божество. Но Дорок не такие, у них такое божество есть, его называют Родан. Оно вполне осязаемо, и притом крайне сильно. Ради того, чтобы получить его силу и взять его имя, люди готовы на многое. Впервые слышу об этом. Ария только сейчас жевать перестала, увлекшись рассказом. Да, я тоже, не могу не согласиться. Вот, что называется, слона-то я и не приметил. Я часто слышал, как люди упоминают Бога. Наверное, из прошлого мира пошло, но я не воспринимал это все всерьез в полной мере, так как у нас это просто вера. Но тут, как я понял, люди не верят, что Бог есть. Они просто знают это. Он действительно есть. В этом мире такая херня творится, а я и не в курсе был. Да, Бог, созданный магией целой страны? — растерянно спросил я. Не спрашивай, я не знаю, — пожала плечами маркиза. Я его не видела, и никогда пределов королевства не покидала. Да и процесс срождения столь сокровенного создания скрыт от посторонних, что естественно. Говорят, что он рожден магией и волей людей, но кто знает точно? Правильно. Просто хочу сказать, что пока один из принцев не возьмет себе еще одно имя, то вы можете быть спокойны. У него просто не хватит сил, чтобы связать вас. Я к этому подвожу. Это, конечно, восхитительные новости, — кивнул я. Но что-то мне легче не стало. Ох, ваше превосходительство, вы хотите сражаться с Дороком? Проницательная маркиза снова сверкнула глазками. Если, а вернее, когда они узнают, что я здесь, есть ли хоть один шанс, что я смогу сохранить независимость?» Прищурился я. «Ня», ухмыльнулась та, «я могла бы, запросто, а вот вы, нет, точно нет, я так и думал», выдохнул я. «Проклятие, если они не вмешались в борьбу за трон, значит им просто плевать», улыбнулась маркиза. «Их представитель прибудет, когда война закончится». Собственно, сама коронация все еще не состоялась, потому что их представителя до сих пор нет. Их торговцы тоже не сильно жалуют наши земли, но ваши специи уже потихоньку начинают ехать в их сторону руками наших торгашей. Вы не встретитесь с ними какое-то время, ну или пока не сожрете Тритон. Глазки маркизы хищно сузились. «Выходит, руки у меня развязаны, по крайней мере сейчас», — кивнул я, наигранно потянувшись прямо за столом и тут же словив осуждающий взгляд от сестренки и насмешливый от маркизы. «Слышала, оба принца уже попытались установить с вами связь», — продолжала она. «Все-то вы знаете». «Ха-ха», — посмеялась маркиза. «Что будете делать?» «Пойду с сестренкой на бал, разумеется, после нарочито медленных потягушек, я еще и пальцами на руках хрустнул. Попробую повертеть жопой, пока другие ради нее друг другу башки не отгрызут». «Какая гадкая аналогия», — хихикнула маркиза. «Брат, я тут кушаю». «Ладно, ладно», — улыбнулся я. «Дадите совет, ХММ», — затянула маркиза. «Этот бал будет не только ради вас или обоих высочеств организован». «Вот как?» — женщина снова слегка прищурилась. «Помните, я говорила, что почивший монарх даже народ с пустошей в узде держал?» «Ха», — улыбнулся я. «Ошейник уже сброшен, значит, все верно», — кивнула маркиза. «Они тоже придут, и именно их вопрос решит, кто по итогу сядет на трон королевства. Расскажите подробнее», — попросил я, положив локти на стол и опустив подбородок на тыльную сторону обеих ладоней. «Кажется, я уже придумал, как именно я их всех убью». Глава 30. «Ваше Величество, гости уже начали прибывать». Служанка постучала в двери личных покоев королевской четы, оповестив хозяйку о начале грандиозного события, очень величественного, но грустного. Сидя на диване, ровно держа спину, как и подобает монаршей особе, но закрыв глаза и набирая сил, глубокая старушка прокручивала в голове свою жизнь. Видела те дни, когда она была маленькая и ее привели в этот дворец, чтобы познакомить с мальчиком по имени Эммануил. Видела образы, как она гуляла с ним по саду, как вышла за него замуж, как привела в этот мир двух сыновей. «Возможно, мне просто нужно было последовать за тобой», — вздохнула она, открыв глаза и осознав себя одинокой женщиной, ждущей в пустой комнате ужасного конца. Спокойные будни исчезли, сменившись гневом земли. Внезапное бедствие прокатилось по королевству, перевернув жизни каждого, и даже ее не обошло. Ее муж, сильный, гордый монарх, не смог пережить этого. Дети тут же вцепились друг другу в глотки. Тихая война, которая между ними шла, стала громкой и жестокой. А она тихо оплакивала мужа, думая только, как ей спасти их. Она любила детей. Мальчики в ее памяти всегда были двумя дружными лоботрясами, гоняющими по дворцу, донимающими рыцарей, да подглядывающими за служанками. Поднявшись с дивана, женщина направилась к выходу. У нее не было власти, не было много влияния. Все, что она могла, спровоцировать встречу всех людей в королевстве, закатить бал, на который явятся обе фракции. Хотя бы из уважения к ней они не откажутся, все придут. Она очень хотела, чтобы два мальчика помирились, чтобы вспомнили, как были дружны и как вместе решали проблемы, время от времени спрашивая совету их отца. Этот бал был последним шансом для них, последний аккорд, который могла позволить себе увядшая старушка. Она подготовила все, что смогла, сделала все, что сумела, лишь бы не видеть смерть сыновей, сразу за смертью мужа. Она хотела, чтобы страна, которую он покинул, продолжала существовать, надеялась, что мир, который он создал, останется таковым и дальше. Пусть это было наивно, она и сама понимала, что это так, но все же, открыв дверь, женщина вышла из своей комнаты, направившись в общий зал. Громкая музыка даже отсюда была хорошо слышна. Сложив руки перед собой, грациозно вошла на балкон, тут же став центром внимания. Огромный зал, отделанный деревом и белым камнем, идеально для таких эпохальных встреч подходил. Он был самым роскошным местом во всем королевстве. На потолке висело 4 медных люстры, на которых горело сотни свечей. Воздух был тяжелым и очень сухим. Каждый, кто входил в зал, чувствовал, как ему становится душно. Чтобы хоть как-то сгладить это, На каждой колонне в зале висел цветочный горшок, доверху наполненный кубиками со льдом. Кто-то из гостей уже танцевал, кто-то стоял у столов вдоль стены и разную выпивку пробовал. Длинный ковер в центре зала делил его на две части. Все, кто входил внутрь через парадную дверь, вставал на эту роскошную дорожку и мог пройти по ней до крутой лестницы. Там, с балкона, за собравшимися внизу наблюдали члены королевской четы и их приближенные. Стоило вдовствующей королеве выйти на этот балкон, как к ней тут же хлынули люди. Но только те, кто мог подняться наверх, остальным же приходилось ждать, пока ее величество спустится к ним, в зал для торжеств. «Вы так устало выглядите, матушка», — обратился к женщине взрослый, 30-летний мужчина. Он подошел первым, хотя и выглядел так, будто ему не хочется. Поигрывая остатком вина в стеклянном бокале, он бросил на женщину только один взгляд. «Ты, как всегда, слишком грубый, Трайн», — ответила ему женщина. Второй принц был одет в длинный костюм с красным отливом. Небольшой живот лежал сверху туго затянутого ремня. Красные волосы этого мужчины были коротко пострижены, и только длинная челка была смазана маслом и уложена за левое ухо. «Не обижайтесь на него, матушка», — раздался со стороны громкий смешок. Еще один мужчина подошел к ним, и он был на 5 лет старше своего брата, выше его на голову, и значительно уже в талии. Словно как антипод своему агрессивно раскрашенному братцу, принц Чезаре оделся в белоснежный фрак. Его длинные черные волосы спадали на спину пышной копной. Такого же цвета он подобрал себе туфли, галстук, пояс и мужские перчатки. «Мы очень благодарны вам за такой праздник», — говорил он. «Даже если вы выглядите немного уставшей, это вполне естественно. Ваших трудов в организацию этой встречи было немало вложено». Женщина просто громко фыркнула. Она так старалась собрать этих двоих вместе, а они просто смеялись над ней. «Ласточка моя, я что, правда так плохо выгляжу?» — расстроенно спросила она, обращаясь к невысокой девушке. «Нормально», — невыразительно ответила та. В отличие от своих старших братьев, она даже не захотела приблизиться, чтобы всех поприветствовать. Стояла у стола и просто тихонько цедила вино из бокала. На пухлом лице была целая смесь раздражения, скуки и бессилия. Ее пышное платье было прошито золотой нитью, и огромная юбка не давала никому приблизиться к столу, за которым девушка коротала время. Низенькая, слегка тучная и скучающая леди игнорировалась практически всеми, даже своими братьями, и эти чувства были более чем взаимными. «Софа, можешь улыбнуться немного?» — попросила старушка. «Ну, ради меня». «Ладно», — кивнула та, отставив бокал и таки приблизившись к членам семейства. «Кстати», — сказала она, — «когда там этот бастард с той идиоткой придет?» «Ты такая грубая», — тут же хмыкнул Чезаре. «Отец мало ее бил, вот и не научилась манерам», — вторил ему второй брат. «Вы», — мгновенно рассердилась девушка. «Герцог северных земель, лорд Рахан, и его сестра, принцесса Ария, прибыли». Громко раздался голос слуги у главных дверей. Все люди в зале, даже члены королевской четы, все повернулись на крик. «Ох, ну наконец-то! Миледи, позвольте за вами поухаживать, за дни бездействия наш монокар немного подзарядился. Не желая ехать во дворец на карете, мы въехали туда на нем, распугав всю обслугу. Даже если они уже были в курсе, что мы приедем, на водителя все равно чуть с мечами не бросились». Широкий двор принимал в себя больше сотни карет. Это был скорее парк внутри дворцового комплекса, все свободное место в котором заставили лошадьми и каретами. Вкатившись туда, двигаясь по круговой дороге, наш монокар прибыл прямо ко входу в банкетный зал. Спустившись по трапу и бросив взгляд на дворец, я тут же обернулся и поднял руку, помогая своей сестре спуститься, подав ладонь. Несколько рыцарей у входа, стайка девушек, которые вышли подышать, пара курящих мужиков на балконе. Все, как один, стали на нас пялиться. Смотрели, как, взявшись за протянутую мною ладонь, из неизвестной им самоходной повозки вышла такая роскошная девушка, что весь мир вокруг перед ней мерк и терял краски. «Брат на меня пялится», — сказала Ария, спускаясь по трапу и замечая, что звуки вокруг исчезли. Люди перестали дышать, птицы петь, ветер шелестеть травой и колыхать листья. «Разумеется», — улыбнулся я. «Не будь я твоим братом, я бы точно от разрыва сердца подох. Герцог северных земель, лорд Рахан, и его сестра, принцесса Ария, прибыли». Это оповещение многие ждали, если вообще не все. Столько слухов, сплетен, пересудов, столько легенд и домыслов ходило в королевстве, что их было просто не счесть. Специи, ткани, стекло. Из герцогства столько товаров ехало, что каждый муравей на дороге знал, насколько Рохан был баснословно богат. Его армия королевскую гвардию за 10 минут разбила в пух и перья. Власть правителя всегда держалась на армии и деньгах, и обе эти составляющие у Рохана имелись с большим излишком. Про богатство, силу, знали вообще все, а вот как он выглядит, нет. Всем было интересно. И вот, двери в зал отворили. Под замерший стук сердец наблюдателей, внутрь вошел высокий, статный мужчина. От юности на лице практически ничего не осталось. Острый подбородок и линия скул вообще не выдавали в нем сына Теодора, который всегда своим видом походил на посмешище. Изящный черный костюм неизвестной модели был для местных в новинку, но на такой фигуре он смотрелся невероятно целостно и красиво. На груди виднелся жилет, чем-то похожий на привычный камзол, но очень строгий и выверенный. Из небольшой прорези виднелся ремень, выполненный из какого-то белого металла. Такого же цвета на герцоге были перчатки и нательная рубаха, чей воротник был приподнят у шеи, и было еще кое-что: часы на запястье, не грубые карманные часы, которые можно было носить только в специальном кармане из-за большого размера. Это были небольшие, наручные, покрытые бриллиантовой оправой часы, изумительно сверкающие и красивые, сочетающиеся с серебряной вязью, вышитой поверх черного пиджака у сердца, и такой же роскошной, яркой, витиеватой брошью в форме слезы, закрепленной там же. Не было девушки в нижней зоне банкетного зала, которая бы не сглотнула слюну. Такой жених был для них желанней любого золота. То, что он был бастардом, вмиг стало вообще неважно. Он был так красив, так утончен и чудовищно, возмутительно, неприлично, дерзко и демонстративно богат. Однако, даже все это меркло перед той девушкой, которая шла рядом с ним, под руку. Едва Ария показалась в зале, как все голоса стихли. Те, кто держал вино, поставили чаши на стол или вовсе разлили напиток под ноги. Те, кто обсуждал дела, забыл, о чем вообще шла речь. На девушке было невероятное платье из невиданной ткани. Ровный, чистый золотой оттенок буквально отражал свет. Струился по телу девушки от шеи до пят, отражая блеск свечей и играя с восприятием каждого, кто на нее смотрел. Это платье не имело корсета, девушке он был просто не нужен. Она и так была практически идеальной, словно резная фигура, созданная руками божеств. Оно не имело длинной юбки, шло против любых правил дворянства. Обычно такое платье сочли бы банальным, простеньким, но только не это. На каждом сантиметре платья был выведен тонкий рисунок, маленькая гравюра, которая не бросалась в глаза, но сплеталась с другими такими же, делая платье цельным монументом. Длинные, прозрачные, как слеза, и тонкие, как волос ребенка, рукава, вообще были немыслимым творением. Никто не мог знать, что же это за материал такой, который мог быть таким изящным. Но дальше больше. На поясе у нее была целая россыпь жемчуга. Казалось, что кто-то все жемчужины с берега королевства собрал, сделал из них длинный пояс и отдал его этой девушке. Этот пояс опоясывал ее один раз, второй виток был больше первого и опускался ей на бедро, третий виток снова плотно обвивал талию, а четвертый уже опускался чуть ниже колена. Да один этот пояс стоил как все поместье любой уважающей себя дворянской семьи. Но, как будто этого было мало, на груди девушки красовалось жемчужное ожерелье, украшенное бриллиантом таких размеров, что он мог бы стать достоянием нации. Все знали, что эта семья богата, все знали, что она сильна, но никто даже близко не мог осознать, насколько на самом деле все вокруг нищие, по сравнению с северным герцогством. Сколько у них было денег, сколько у них было дерзости. Явиться сюда, на бал, организованный королевской семьей, и демонстрировать свое превосходство вот так открыто. Это было так дерзко, так грубо, но так невероятно, безумно, ошеломляюще и прекрасно. Непонятный бастард и его сестрица, мало чем уступающая ему, всего через миг после грандиозного появления стали иконой, от которой все люди, мужчины, женщины, все буквально сошли с ума. Глава 31. Вы только посмотрите на них. В углу зала, практически в полумраке, три человека сверлили взглядом вошедших людей. Герцог и принцесса шли впереди, и еще четыре девушки позади них, окружая полукругом. По правилам этикета, каждый аристократ мог взять с собой на такое мероприятие одного слугу. Не редкость, когда благородная дама могла сменить за вечер одно или два платья, ей просто необходима помощь. Так что слуг во дворце было больше, чем танцующих и пьющих господ. Герцогские семьи же, в качестве уважения к их статусу, имели право пригласить двух служанок на человека. Это она наших людей перебила. Четыре служанки, идущие за герцогом, тут же бросались в глаза, особенно первая, самая низенькая из них. Ее лицо было для всех незнакомо, но силуэт уж больно въелся в разум некоторых людей, наблюдающих за событиями недавней ночи. Мужчины переглянулись между собой, и первый из них кивнул. «Раз так, действуем, как приказал его высочество. Вы только посмотрите на них», — улыбался я, заходя в этот просторный зал. «Со всех сторон, справа от нас, слева, с балкона сверху, всюду было так много ярких, любопытных глаз. Кажется, даже музыка со стороны стихла. Едва вступив на ковер, мы тут же стали центром всеобщего внимания. Прекрасно выглядите, ваше превосходительство. Бабушка Арии была первой, кто подошел к нам. Старушка из толпы знатных дворянок выскочила, почти подпрыгнула к внучке, осматривая ее полыхающим взглядом. Что же вы не сказали, что у вас такие мастера есть? Ай-я-я. Схватив Арию за руку, она вообще себя сдерживать не желала. «Пойдем-ка сюда, дорогая», — хохотала она, утягивая ее в свое бабское логово. «Брат», — только и успела выдохнуть Ария, а затем ее оттащили в сторону. Пятерка женщин старше 40 лет обступили принцессу со всех сторон. «Как этот камень блестит, божечки!» Маркиза Розанна слегка потерла рукав неведомого ей платья, сокрушаясь сердцем. «Если бы я знала, что герцог Рохан может такую ткань делать, я бы у вас платье на бал заказала», — говорила она. «Хороша внучка, ничего не скажешь, такое от бабушки прятала». «Ха-ха». Ария только неловко хихикать могла. «Познакомься, душенька, это герцогиня Терезия». Маркиза быстро представила главу этой группы женщин, вокруг которой все и собрались. Ария исполнила реверанс, поздоровавшись с подругой ее бабушки. Герцогиня правила портовым городом на юго-западе королевства, а когда бывала в столице, то частенько заглядывала в поместье маркизы. Пусть они и были друзьями, но Арию с ней знакомить маркиза не торопилась. Так было раньше, но теперь все иначе. «Здравствуйте, леди Ария, такая же глубокая старушка, как и маркиза». Герцогиня была еще более знатной и утонченной женщиной. Она могла не обращаться к Арии по титулу, но природная важность у нее на лице продержалась чуть больше, чем полсекунды. «В жизни не видела, чтобы кто-то так много жемчуга добывал», — вздохнула она, осматривая девушку горящим взглядом. «Такой невероятный бриллиант, вы действительно станете звездой этого вечера. Я не зря приехала. Благодарю вас». Поглядывая со стороны, как мою сестрицу эти жадные и знатные дамочки почти на куски рвут, я только легонько посмеивался. В отличие от Арии, ко мне пока что никто не торопился подходить. Думаю, маркиза поэтому так торопилась увести внучку. На мое дерзкое появление должен был поступить ответ. Рассматривая толпу, я искал их все это время, и быстро нашел. Странные жители пустоши, варвары, которых пригласили сюда. Я столько слухов о них слышал. Наши крестьяне шептались, что у них даже шерсть по телу растет. Я думал, это все слухи. Нет, это и правда так. Слева от лестницы на балкон, у столов с закусками и рядом с зоной для отдыха, стояла группа существ, которые, наверное, ростом только с моим бихолдером могли состязаться. Во главе я увидел женщину, ростом точно больше 2 метров. Ее массивные плечи и руки больше подходили рыцарю, чем простой леди. Ее платиновые волосы были словно сокровище, спадали вниз до уровня поясницы, но были такими густыми и пышными, что больше походили на водопад. Не просто струились вниз, по плечам, а поднимались вверх и падали вниз каскадом. Да так, что если бы у нее за спиной стоял человек, он мог бы просто исчезнуть с глаз, скрывшись за ними. Ее волосы казались нереальными, вообще неземными. Но самое странное, это их ноги. Из-под белого платья, пошитого так, словно швея пародировала стиль королевства, выглядывали звериные лапы, больше подходящие льву или тигру, но никак не человеческой женщине. Из-под очень грубого, совсем не пышного, но белоснежно-белого платья выглядывали когти животного, но с несвойственным зверю антропоморфным видом. Словно ощутив на себе чей-то взгляд, незнакомка с пустошей повернулась в мою сторону и тут же оскалилась во все зубы, обнажив длинные клыки, как у вампира какого-то. Я же, в свою очередь, просто подарил ей улыбку, слегка кивнув головой. Кажется, моя реакция ее весьма удивила. Лицо девушки вытянулось слегка, а голова наклонилась. Правда, при этом она не забыла продолжать скалиться, из-за этого я едва смеяться не начал. «Какая интересная, прошептал я, гадая, сможет ли она прочесть по губам, а затем ощутил, как меня кто-то толкнул в плечо. Какой-то пузатый мужик в аристократичном кафтане прошел мимо и стукнулся о меня правым плечом. «Эй», — сказал он, обернувшись в полоборота, — «неплохо бы извиниться». «Да, а-а», — выдохнул я, даже сперва удивился, медленно похлопал себе по плечу, как будто отгоняя пыль и чувствуя, как шепотки вокруг затихают. «Началось, значит, верно», — сказал я, тоже повернувшись к нему. «Я тебе разрешаю, извиняйся». Люди на балконе повернулись на шум. Никто и слова не сказал, всем стало интересно. «Граф Тодор это специально сделал?» «Да», — спросил кто-то, ожидая представления. «Вот кто это?» Сузив глаза, я глянул в лицо ублюдка, к которому у меня были свои счеты. Слегка лысоватый мужик 40 лет, пьяный и уже успевший стакан вина на штаны опрокинуть. Когда мне описывали нашего соседа по территории, я его примерно таким представлял, как проницательно с моей стороны. «А?» — спросил тот. «Ты что-то сказал? Ха!» Еще раз стукнув себя по плечу, я вздернул подбородок. «Кому это ты тут тыкаешь, насекомое?» Я думал, что же случится, а ко мне эту нелепую пьяную свинью отправили. «Это все, я разочарован, я граф!» — взвизгнул тот, вытянул руку, тыкая в меня пальцем. «А ты, ПФ!» Не сдержался я, демонстративно выпустил воздух из легких, закрылся рукой и громко начав смеяться. «Ты!» Снова повторил тот, нелепое посмешище, которое лишилось земель, людей, совести и чести, смеет тыкать в меня пальцем. Громко сказал я, сдохнуть захотел, да как ты, взревел тот, а затем как-то вздрогнул, словно сообразил чего-то. Шестеренки в его голове скрипнули, граф потешно оскалился, снял перчатку с руки и бросил ее в мою сторону. «Тогда давайте сражаться». Так вот, что они хотели сделать. Думают, раз у меня нет магических сил, то убить меня можно в прямой дуэли, раз через наемников не получилось. «Я», — сказал граф, а затем три моих служанки вышли в ряд и за секунду времени окружили этого паразита с трех сторон. Три световых клинка выстрелили в его сторону и заключили шею графа в треугольную тюрьму. Он что-то хотел крикнуть, но девушки резко подняли руки и тот был вынужден вскинуть подбородок, чтобы ему не отрезали половину челюсти. Девушки еще сильнее руки подняли, и граф Тодор на носочки поднялся, нутром ощущая, как плавятся волоски у него на шее от света трех приставленных к нему странных мечей. «На дуэль меня хотел вызвать», — улыбнулся я. «Какой-то нелепый, жалкий полудурок, думает, что может вызвать на дуэль самого герцога. Смех, да и только». Медленно наклонившись к земле, я поднял брошенную в меня перчатку. Подошел к замершему на носочках и подрагивающему ничтожеству, и демонстративно опустил брошенную им перчатку на свет меча, сжигая ее на глазах у всех. Я видел, что он что-то хотел сделать, как-то себя защитить, но все тщетно, в окружении трех девушек из службы внутренней безопасности никто не сможет колдовать, как ни пытайся. Глотая ртом воздух, он хлопал глазами и все силы тратил на то, чтобы не упасть и не остаться без половины черепа. Говорить и возмущаться в таком положении вообще было невозможно. После того, как сгорела брошенная перчатка, я также, демонстративно и нарочито брезгливо снял свою перчатку и выбросил ее в сторону, так, как будто в дерьме вымазался. «Ты думал, что стоит тебе открыть свою пасть, и я просто послушаю, кто я, по-твоему, такой, а, какой-то жалкий граф, без земли, денег и людей, думает, что может оскорбить меня и потом еще на петушиную драку вызвать. Хотели посмотреть, как я отреагирую, если меня попробует придавить настоящий дворянин. Ну так я покажу вам, Иша», — сказал я. Маленькая девочка тут же подошла ко мне, теперь все четыре служанки собрались вместе. «Я слышал, что этот отброс к сыну в столицу сбежал», — проговорил я, еще ближе приблизившись к подрагивающему графу. «Так, как было возможно, смотря ему в глаза с такого близкого расстояния, что еще шаг и сам бы на световой меч напоролся. Найди его», — прошипел я, крепя в гневе собственный голос. «Найди его сына, найди его жену и его дочерей. Узнай, где этот граф живет, узнай имя каждого из его слуг, каждого садовника, каждого носильщика, узнай, сколько у него осталось коров, узнай, сколько осталось овец, узнай, сколько в его доме собак, узнай, где амбары с вывезенным зерном, и сколько мышей это зерно портит», — громко приказал я, так чтобы все слышали. «Я хочу, чтобы завтра же, все, кто окажется в списке, лишились правой руки и ноги. Отправь их этому ублюдку к вечеру». «Поняла меня, слушаюсь», — твердо ответила Иша, и по залу тут же могильный холод пошел. Даже затхлый, выжженный свечками воздух стал казаться обжигающе ледяным. «А теперь отпустите его», — скомандовал я, и три девушки разом убрали в стороны световые клинки. Дрожащий всем телом граф рухнул на колени, глотая воздух. «Я хочу, чтобы этот ублюдок умер последним. Пусть смотрит, что будет с теми, кто имел наглость открыть свою пасть и орать на людей, рожденных не с тем положением. Ты хотел сказать, что наше положение различно?» «Да, граф, все так, мы с тобой как небо и земля разные. Позволь-ка мне показать тебе, насколько огромна между нами разница». Отвернувшись от дрожащего на коленях придурка, я достал из инвентаря, на глазах у всех, из воздуха, новые перчатки и надел их на руки. «Простите меня», — раздался сзади тихий всхлип. Отстояние на носочках на краю гибели, ублюдок вмиг протрезвел. Отдышавшись, он вскинул голову и в мою сторону кинулся, однако тут же оказался придавлен ногой моих девочек. «Простите меня», — взмолился тот, оказавшись вдавленным в ковер и лишившись возможности шевелиться. «Простите меня, ваше превосходительство!» «Хах!» — усмехнулся я, снова поворачиваясь к нему, наклонившись чуть ниже, смотря в эти испуганные, дрожащие глаза, я медленно надел на себя кровожадную ухмылку. «Нет», — процедил я, — «как я смогу вытащить твоих покровителей, если прощу тебя на глазах у всех, верно? Пусть знают, что будет с теми, кто вздумает играть со мной в подобные игры». «Юный герцог действительно такой, как о нем говорят», — раздался со стороны голос. 30-летний мужчина, одетый в костюм с красным отливом, спустился по лестнице в общий зал, громко хлопая в ладоши и привлекая внимание. «Ваше превосходительство, этот бал организовала моя матушка, как вы смотрите на то, чтобы закончить на этом?» Вот как улыбнулся я, повернувшись к спустившемуся ко мне уёбку. «Если вы просите, второй принц», глава 32. «Ах, как же прекрасно!» Маркиза Розанна смотрела со стороны на развернувшееся представление и закусила губу, поджимая подбородок от накатившего наслаждения. «В такие моменты я особенно жалею, что молодость позади. Бабушка, дорогая, ты еще молода, ты не понимаешь», — вздохнула женщина. «Ты провела с ним много времени, и оттого не осознаешь, что мужчины такой породы невероятно редкое явление». Она смотрела в спину герцогу Рахану и не могла скрыть вожделения. «Он не тупой пес на привязи, как первый принц, и не нахальный, самоуверенный болван, как второй он», — маркиза снова губу закусила. «Он истинный хищник. Неужели не чувствуешь, как от его ауры тебя пробивает дрожь? Эти дурачки привели в дом чудовище, в надежде его подчинить. Даже сейчас они едва ли способны понять, насколько сами приблизили свою смерть. Черт возьми, что это за служанки такие? На втором этаже, на балконе, люди с самого начала только один вопрос сами себе задавали. Как вообще можно было воспитать такого слугу? Это должно было быть невозможно. Второй принц видел, как его подчиненного на носочки поставили и практически приговорили к смерти. Он просто хотел припугнуть Рахана, чтобы он был сговорчивее, но только хуже сделал. Сам подготовил актеров и сцену, на которой тот ослепительно засиял. Эти женщины могли приглушать магию одним своим существованием. Такого не могло случиться ни в одном мире. Такого не должно было существовать, но все ясно ощущали. Самое забавное, что и предъявить Рахану было нечего, он никаких правил не нарушил. Просто служанок привел, как и все здесь. Да, необычных, но кто простых смертных приближенными делает, верно? Оружие принесли, да это еще смешнее. Каждый аристократ считает свою магию лучшим в мире оружием. Тут у всех какой-нибудь секрет, да припрятан. Для дворян не редкость устраивать стычки, но обычно они всегда заканчиваются магическим поединком, но не в этом случае. Несчастный граф на самом деле вот-вот с жизнью расстанется, вместе со всем своим семейством. Рахан даже шанса ему не давал, хотя мог бы. Тут не слепые стояли, все видели, как он из воздуха новые перчатки достал. А значит, у него точно есть силы. Он владеет магией, вообще непонятно какой, но владеет. Более того, он может использовать ее рядом со своими служанками, хотя никто другой такого не может. Что он еще достать вот так из пустоты может? Такой меч, как у этих троих, или еще что-то? Маг, на которого не действует магический камень, и люди, которые сами таким камнем являются. Бросаться в лоб на такую силу все равно, что искать свою смерть. Все окончательно убедились, Рахан был новым вектором силы, который невозможно игнорировать. Юный герцог действительно такой, как о нем говорят, заговорил второй принц, первым спускаясь к гостям в общий зал. Ему ничего не оставалось, кроме как бежать и спасать подчиненного, но не потому, что он хотел сохранить ему жизнь. Он хотел выступить миротворцем, хотел первым приблизиться к Рахану. Он хотел себе эту силу. Он смотрел на него, на служанок, мечтая забрать их себе. «Ваше превосходительство, этот бал организовала моя матушка, как вы смотрите на то, чтобы закончить на этом?» Пути назад уже не было. Теперь все осознали, что роль Рахана в выборе наследника будет решающей. «Так вот, кто у нас тут из темноты командует?» «Ясненько. Если вы просите, второй принц», улыбнулся я, «так долго из-за кулис командовал, но в решающий момент потерял терпение и раскрыл себя, влекомый собственной жадностью, и он хочет себе трон забрать, что за посмешище?» «Второй брат прав, давайте не будем портить этот день кровопролитием», раздался еще один голос. Увидев, как второй принц побежал вниз, первый не стал в стороне оставаться и тоже поспешил спуститься. «Здравствуйте, ваше высочество», улыбнулся я. Оба принца мельком глянули друг на друга, а затем впились в меня жадными взглядами. «Я уже немного остыл, нет смысла больше шоу устраивать. Не смею идти против ваших желаний», — говорил я. «Если этот человек сейчас же исчезнет отсюда, то я про него и не вспомню, скорее всего». «Ха-ха, отлично», — захлопал в ладоши второй принц. «Воистину милосердно. Мы столько внимания привлекли», — аккуратно заметил первый принц. Кашлянул в кулачок, а потом дал отмашку для музыкантов. «Продолжайте играть», — крикнул он, а затем на меня посмотрел. «Для важных гостей сегодня подготовили особое место. Почему бы не поговорить там, пока тут все веселятся?» «Тогда прошу вас», — согласился я, жестом призывая проводить меня во внутренний дворец. «Сегодня должны были быть решены определенные вопросы, и я попал на эту закрытую вечеринку как-то уж слишком легко. Неприглашенным оставалось пить и плясать, а я вышел следом за принцами из общего зала, отправившись по коридору в приемную. В центре комнаты был красивый, резной, круглый стол, а также множество деревянных кресел вокруг него. Именно тут начиналась настоящая встреча аристократии. Граф Сизер вошел вместе с первым принцем. Он тот, кто приехал ко мне в город Зарево и принес послание от наследника. Герцог Астриль вошел вместе со вторым принцем. Первый представлял королевский город, а второй провинциальное дворянство и армию. А потом девочка, простая слуга, привела внутрь делегацию с пустошей. Та самая женщина вошла во главе процессии, наградив всех сидящих улыбкой, задержав на мне любопытный взгляд. Двери в комнату закрыли с той стороны, все слуги вышли. «Герцогиня Терезия не придет?» – удивился я, задумчиво глянув на пустующий стул и, словно увидев мое замешательство, герцог Астриль поднял правую руку. «Землетрясение сильно ударило по королевству», – сказал он. «Герцогиня Терезия решила отказаться от встречи, сославшись на внутренние проблемы». Он сказал это не очень довольным голосом, а потом снова на меня посмотрел. А тут же пронеслось у меня в голове. Вот почему она к моей сестренке прилипла. Да, вот ведь хитрожопая, старая кошелка. Портовый город, наверное, весь разрушен землетрясением и цунами. Ей нужны деньги, чтобы восстановить его. Ну а я, самый близкий сосед, обладаю баснословным богатством. Эта старуха решила ко мне через Арию примазаться, не пришла сюда, на собрание, но появилась в столице. Все видели, что они там вместе с моей сестренкой щебечут. Значит, она позволила мне тут судьбу королевства решать, а потом встанет на мою сторону, типа благодарность за будущую услугу. Проклятие, вот хитрая дрянь, сделала меня своим должником, хотя я с ней даже не поздоровался. И первый и второй принц даже ухом не повели, когда герцог эту причину озвучил. Они слишком тупы, чтобы прочитать суть сообщения, хотя сам герцог в курсе и нервничает. Похоже, он тут единственный достойный противник. «Мы знаем, что вам непросто», — заговорила женщина, прибывшая сюда из пустоши. Ее голос был невероятно мягок для такого телосложения, небольшой диссонанс вызывал. Но вот взгляд был как у зверя, ее клыки и глаза больше бы подошли животному. «Я долго ждала этого собрания, так что теперь скажите», — заявила она, — «что значит в этом году вы не дадите нам никакой еды?» Глава 33. Сильные создания. Первое, что приходит на ум, когда видишь представителей племен с пустоши, сильные. Не уверен, можно ли их другой расой назвать, я еще ни разу такого термина не слышал, но вот на людей они похожи лишь отдаленно. Высокие, сильные, имеющие черты диких зверей и под стать этим чертам огромные, мощные тела. даже у женщин. Леди Серебряная Луна, дочка вождя племени, ведущая эту группу, выглядит как жена, с которой лучше по пьяни не ссориться. Столь внушительная женщина может так по башке настучать, что кишка выпадет. «Что значит, в этом году вы не дадите нам никакой еды?» Приятный голосок сквозил яростью, и хотя столь тонкая трель не звучала в наших ушах угрожающе, обрушившийся на стол кулак внушал опасения очень даже. Девушка лишь слегка кулаком по нему грохнула, а под нами аж пол захрустел. Что там о деревянном столе говорить? Вы же знаете, какое бедствие на нас обрушилось. Не растерялся граф Сызер. У нас огромный неурожай. Поля затоплены. Мы не можем едой разбрасываться. Племя Шахрам, которым руководит отец Серебряной Луны, это самое большое племя у нас на границе. Когда почивший монарх только готовился надевать корону, это племя много проблем доставляло нашим северным землям. В пустошах почти нет ресурсов, еды крайне немного, и местные племена часто устраивали набеги на королевство Тритон. Вместо войны Эммануил решил пойти на особое соглашение. Племя Шахрам стало получать финансирование от королевства Тритон, а взамен они реализовали свою воинственную натуру, сражаясь с соседями. Это племя за годы поддержки смогло так развиться, что подчинило себе всю округу. И вот, когда они стали едины и так сильны, мы решили объявить им, что больше не будет поддержки. Потирая переносицу, я размышлял, что это просто потрясающий пример идиотского планирования. Да вся южная пустошь нашему племени подчиняется, мы не можем поддерживать свою численность без помощи со стороны. Серебряная Луна практически прямым текстом говорит первому принцу, что без еды они начнут умирать с голода. Что случится, если объединенные племена начнут разом страдать? Можно было бы предположить, что начнут бойню между собой, но, если у отца этой девушки есть хоть немного поддержки, то выплеснуть свой гнев на Тритон будет куда сподручнее. Чужаков убивать всегда легче и благороднее, чем резать себе подобных. А, сообразил я, понял, так в этом и есть смысл. Наши люди и так достаточно пострадали. Взял слово герцог Остриль. Ссориться с нашими союзниками в такой момент разве не самоубийство? Какой смысл и дальше опускать королевство в хаос? Мы не сможем ничего контролировать. Как я и думал, второй принц будет всеми возможными методами пытаться помочь. Ведь если варварские племена хлынут на нашу землю единой волной, то первыми, кто попадет под руку, будет город герцога Остриля и вся его армия. Вот почему первый принц топит за отказ от помощи. Он хочет убить конкурента руками соседних племен. И что вы предлагаете? Взъелся на герцога граф Сызер. У нас весь запад уничтожен. Оттуда идут беженцы. Их под стенами королевского города с каждым днем все больше. Скоро зима придет, а вы хотите сказать им, что все склады в городе должны быть открыты, а зерно нашим соседям роздано, так что ли? Сложно спорить против таких аргументов. Королевство Тритон, мягко говоря, в жопе. У стен города я в самом деле много людей видел, некоторых уже перестали внутрь пускать, потому что не смогут в будущем такую толпу прокормить. Если сейчас всем внутри объявить, что мы еще и пустошам платим, то бунт горожан неизбежен, практически. Голодные бунты в долине так опасны, как бунт в столице. Вы хотите привести на нашу землю войну? Герцог Остриль уже прямо начал обвинять власть города в будущем бедствии. Тогда, может, вы свои склады откроете? А, тут же парировал граф. Ваша земля практически не пострадала. Ваша задача защищать нашу границу. Так, может, и сделаете что-то, кроме крика и попытки обвинить его высочество в вашей некомпетентности. Ух, герцог так сильно зубами скрипнул, что я едва в голос хихикать не начал. Две стороны конфликта так сильно друг на друга орать начали, что фактически забыли и о моем существовании, и о существовании нашей союзной делегации. Серебряная Луна молча смотрела на них, и на ее лице злость сменялась бессилием. В отличие от большинства представителей аристократии, варвары вообще не умеют держать лицо. По ним очень хорошо видно эмоции. Два рослых мужчины-зверя за хозяйкой очень рассержены и почти жуют собственные губы. Но она, нет, она не злится на нас, она в отчаянии. Теперь, когда ситуация для нее стала яснее, девушка тоже поняла, что их хотят использовать и войны просто не избежать. Со своим народом, с королевством, с голодом, неважно, ее люди будут гибнуть уже осенью, и в очень больших количествах.